С портвейном его 12 лет назад познакомил английский исследователь по фамилии Барнаби, или Фарнаби, ну или как-то там еще. Барнаби прислал ему несколько ящиков выдержанного светлого, как он назвал этот сорт, через китайский амбан, присвоивший себе пару ящиков. Сейчас у него оставался последний ящик или два, хотя при некоторой экономии их должно было хватить на какое-то время. Хотя казалось вполне возможным, что запасы портвейна переживут его. Наконец портвейн появился на его столе, и он сделал крошечный глоток. Он берег его для особых случаев. Он предположил, что это как раз особый случай. Проблема заключалась в том, как пригласить сюда Унгерна, чтобы угостить его. Он все запланировал на завтра, но они уже были здесь, оставляя грязные следы на его коврах, открывая его бутылки, пробуя его вина и, вполне возможно, перераспределяя его богатство. «Что конкретно вы хотите, чтобы я подписал?» Сначала китайцы, потом Унгерн, спаситель, оказавшийся монстром, а теперь свои монголы. Им всем нужно, чтобы он что-то подписал. 2 года назад Хсю Шуценг дал ему 36 часов на то, чтобы подписать документ из 8 пунктов, суть которого заключалась в отказе от суверенитета и присоединении к Китаю. Он отказался, но его министры были вынуждены подписать документ вместо него. В конечном итоге все сводилось к одному. У него никогда не было реальной власти. У него была только власть, которую решали дать ему другие. Бурет ответил на его вопрос. «В этом документе вы признаете ваши ошибки, допущенные в период вашего правления в роли Кхутухту. В документе вы заявляете, что в результате своих грехов перестали быть Кхубилганом и что Джабцундамба Кхутухту воплотился в другом теле. Вы признаете это и свободно отдаете бразды правления в руки новой инкарнации, который будет править вместо вас с помощью народного правительства во главе с Сухебатором. Новый Джабцундамба Кхутухту и народное правительство, в свою очередь, выражают признание за помощь, оказанную Советской Россией, и хотят установить с этой страной особые отношения. Вы сами становитесь обычным гражданином, будете жить в своей летней резиденции и откажетесь от всей своей собственности и от владений в Шаби. Вас лишат только титула и власти, ничего более. Вы можете продолжать пить. У вас будет так много женщин и мальчиков, как вы захотите. Можете оставить все ваши игрушки и безделушки, но не приумножать их. После вашей смерти все это перейдет во владение государства». «И как скоро я умру?» — подумал он. «Должен быть какой-то способ привести сюда Унгерна. Пусть разбираются между собой. Какое отношение все это имеет к нему? Теперь он, разумеется, знал, кем является один ребенок. Он ожидал этого. Но кто второй? А если я откажусь подписать? Вы знаете, что у вас нет выбора, но если вы все подпишете, то это облегчит в значительной степени вашу дальнейшую судьбу. Уютный дом, щедрое денежное пособие, удовлетворение всех земных желаний. В какой-то степени я завидую вам». «Правда?» — спросил он. «Возможно, вы в таком случае пожелаете поменяться со мной местами. Ваше зрение на мою слепоту, вашу власть на мой комфорт, вашу человечность на мою божественность и мое пьянство». Бурят промолчал. Хозяин и не ждал, что тот что-то скажет. «Итак», — продолжал Кхутухту, — «что еще вы хотите, чтобы я сделал? Какие еще бумаги я должен подписать? Вы можете помочь нам предотвратить кровопролитие», — ответил Бурят. «Ваши солдаты все еще хранят вам верность. Большинство настроено против фон Унгерна Штернберга. Монголы, некоторые буряты, тибетцы, китайцы, которым вы дали амнистию. Он пытается купить их награбленным добром, но они давали вам клятву верности. Прикажите им сложить оружие или присоединиться к народной армии. У барона останется только горстка русских и несколько японцев, которых он привел в Ургу в феврале. Я подготовил декрет от вашего имени, призывающий все ваши войска ни во что не вмешиваться и ждать дальнейших инструкций от вас или одного из ваших представителей. Нужны только ваша подпись и ваша печать».